Дэн Симмонс. Восход Эндимиона. Эта книга для Джека Вэнса, нашего лучшего творца миров. Посвящая ее памяти доктора Карла Сагана, ученого, писателя и учителя, который лучше других выразил словами благороднейшие мечты человечества. Мы не субстанция, которая просто существует. Мы структуры, которые увековечивают себя. Норберт Винер. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. А в музыке Божий перст, в ней взрыв той воли могучей, что законом высший закон мир из хаоса сотворила. Скажите мне, где еще нам даровано из трезвучий создать не какой-то аккорд, а не меркнущее светило? Роберт Браунинг. Аббат Фоглер. Если то, что я сказал, окажется недостаточно ясным, а я опасаюсь, что так оно и есть, то я верну тебя к месту, с которого начал этот ход мыслей. То есть начал я с рассмотрения, как человека образуют обстоятельства. Но что суть обстоятельства, как не пробные камни его сердца? Но что суть пробные камни, как не искусы его сердца? Но что суть искуса его сердца, как не укрепители или изменители его натуры? Но что есть его измененная натура, как не его душа? Но чем была его душа до того, как она явилась в наш мир и претерпела эти искусы и изменения и совершенствования? Разум без личности? А как создается эта личность? Через посредство сердца? А как сердцу стать этим посредником, если не в мире обстоятельств? И теперь ты, полагаю, вместе с поэзией и богословием можешь возблагодарить свои звезды, что мое перо не столь уж многоречиво. Джон Китс. Из письма брату. Часть первая. 1. «Папа умер! Да здравствует папа!» Эхом прокатилось по внутреннему двору замка Сан-Дамазо. Папа Юлий XIV был найден мертвым в своих покоях. Святой отец умер во сне. За считанные минуты новость распространилась в тесном скоплении разномастных зданий, по-прежнему называвшихся Ватиканским дворцом, и побежала по Ватикану, как искра в кислородной среде. Слух охватил комплекс ватиканских служб, проскользнул сквозь ворота Святой Анны в апостольский дворец, достиг ушей верных в соборе Святого Петра. Архиепископ, служивший мессу, оглянулся через плечо на беспрецедентный гул и шушуканье и выплеснулся на площадь, где толпились 1080 заезжих имперских чиновников и туристов. Выкатившись из Ватикана через колокольную арку, весть разогналась до скорости элементарной частицы, достигла скорости света и унеслась с пасом и со скоростью в тысячи раз превышающей световую. А в самом центре событий, за древними стенами Ватикана, трезвонили фоны и камлоги, передавая весть в громадный, наводящий ужас замок Святого Ангела, в подвалы Инквизиции. Все утро в Ватикане негромко постукивали четки и шелестели сутаны. Служители церкви, шепча молитвы, всматривались в зашифрованные сообщения на камлогах, ожидая распоряжений сверху. Личные коммуникаторы и импланты тысяч имперских чиновников, командование флота, политиков и служащих гильдии торговцев буквально раскалились. Через 30 минут в пресс-службу Ватикана прибыли представители всех информационных служб ПАСМА. Все ждали. В межзвездном сообществе, где церкви принадлежит абсолютная власть, новости в эфир поступают только из официальных источников. Ровно через 2 часа 10 минут церковь в лице госсекретаря Ватикана кардинала Лурдзамийского официально подтвердила смерть папы Юлия XIV. Слова кардинала были переданы через орбитальные спутники и разнеслись по всему Пасому. Планета с населением в 1,5 миллиарда душ, все возрожденные христиане, носящие крестоформы, практически все, и гражданские, и военные, на службе государства Ватикан или в бюрократическом аппарате Священной империи Пасома, замерла, слушая сообщение с некоторым интересом. 12 звездолетов класса «Архангел» стартовали с орбитальных баз. В момент квантового прыжка все люди на борту погибли, но сообщение осталось в памяти бортовых компьютеров и достигло 60 планет и звездных систем, где находились важнейшие епархии. Возвращаясь на Пасом, курьеры-архангелы примут на борт некоторых кардиналов. Они успеют как раз к началу конклава. Впрочем, большинство предпочтут остаться в своих епархиях, страшась неизбежной смерти, даже в гарантированной надежде воскресения, и отправят интерактивную пластину с голограммой, где записано их «Элиго» за нового верховного понтифика. Избираю. Латынь. 85 имперских кораблей с двигателями Хоукинга, в основном сверхскоростные факельщики, готовились к разгону и выходу в гиперпространство. Для членов экипажа путешествие продлится не больше месяца, в реальном времени пройдут годы. Но еще 15-20 дней они будут ждать в пространстве Пасома, пока не завершатся выборы нового папы, чтобы потом разнести новости по 130 менее значительным епархиям Священной Империи, где архиепископы служат еще миллиардам верных. А уже с центральных миров известие о смерти, воскресении и переизбрании папы достигнет самых маленьких систем, самых дальних миров и мириадов колоний окраины. И, наконец, флотилия из 2 с лишним сотен беспилотных курьерских кораблей выведена из ангара на огромной астероидной базе. Бортовые компьютеры ждут официального сообщения о воскресении и переизбрании папы Юлия, чтобы, разогнавшись до субсветовых скоростей, войти в пространство Хоукинга и доставить известие тем кораблям Священной Империи, которые несут службу на самой границе, у Великой Стены, оберегая человечество от нашествия бродяг. Папа Юлий умирал уже 8 раз. У понтифика было слабое сердце, и он отказывался от лечения, отвергая и хирургию, и нанопластику, придерживаясь убеждения, что папа проживет столько, сколько ему отпущено Богом, а после его смерти изберут нового папу. Тот факт, что один и тот же верховный понтифик был переизбран уже 8 раз, ни в чем его не разубедил. И сейчас, пока тело папы Юлия готовили к отпеванию, кардиналы начали приготовление к выборам. Сикстинскую капеллу закрыли для туристов и внесли в нее древние высокие деревянные кресла под балдахинами для 83 кардиналов, которые будут присутствовать во плоти. Для тех, кто должен передать свой голос, установили голографические проекторы и подключили интерактивные матрицы. Перед алтарем поставили стол для декана кардинальской коллегии и 2 кардиналов, его помощников. На стол положили карточки, суровую нить, иголки, ящик, серебряное блюдо, льняные одежды и прочие необходимые для выборов предметы и накрыли все белым льняным полотном. Двери капеллы закрыли, заперли и тщательно опечатали. Снаружи поставили швейцарских гвардейцев в полной боевой броне с энергетическими ружьями на изготовку. Такой же пост разместили у входа в часовню воскрешения. Согласно древнему протоколу, выборы должны состояться не ранее, чем через 15, и не позднее, чем через 20 дней. Итак, все было готово. Некоторые толстяки несут свое бремя как наказание, зримый образ собственной слабости и лени. Другие царственно принимают его как видимый знак возрастающего могущества. Симон Августино, кардинал Лурдзамийский, принадлежал к последней категории. Он выглядел на хорошие 60 стандартных лет и сохранял свою внешность уже более 2 столетий активной жизни и успешных воскрешений. Лысоватый, круглолицый, с тихим приятным голосом, кардинал Лурдзамийский считался в Ватикане олицетворением здоровья и бодрости. В самых узких кругах церковной иерархии полагали, что кардинал Лурдзамийский, тогда еще молодой, незаметный ватиканский чиновник, под руководством измученного болью отца Ленора Хойта, гиперионского паломника, раскрыл тайну, превратившую крестоформ в орудие воскрешения. И его, как и вновь скончавшегося папу, связывали с возрождением церкви, стоявшей тогда на грани исчезновения. Была в этой легенде доля истины или нет, но в тот день, в первый день после 9-й смерти папы и за 5 дней до воскресения его святейшества, кардинал Лурдзамийский чувствовал себя превосходно. Госсекретарь Ватикана, глава комиссии, осуществлявшей контроль за 12 священными конгрегациями, и кардинал-префект, самый устрашающий и самый таинственный из них, священной конгрегации Вселенской Инквизиции, кардинал Лурдзамийский был самым могущественным человеком в Курии. И в данный момент, пока тело его святейшества папы Юлия XIV лежало в соборе святого Петра, кардинал Лурдзамийский бесспорно был самым могущественным человеком в Священной Империи. Факт, не ускользнувший в то утро от внимания кардинала. «Они уже здесь, Лукас?» — пророкотал он, обращаясь к человеку, который уже более 2 стандартных столетий был его помощником и доверенным лицом. Высокий, степенный, величественный кардинал Лурдзамийский словно не желал стариться. Тощий, костлявый, суетливый монсеньор Лукас Одди выглядел стариком. Заместитель госсекретаря Ватикана и секретарь секретного отдела, Одди больше был известен как «заместитель». Прозвище «секрет» также вполне подходило высокому угловатому бенедиктинцу. За 22 десятилетия его безупречной службы никто, даже сам кардинал Лурдзамийский, так и не узнал, о чем думает и что чувствует этот человек. Отец Лукас Одди столь долго был верной правой рукой кардинала Лурдзамийского, что Симон Августино давно уже воспринимал его не иначе, как бессловесного проводника своей воли. «Их только что проводили в приемную», — ответил монсеньор Одди. Кардинал Лурдзамийский кивнул. Более 1000 лет назад, задолго до хиджры, когда человечество покинуло умирающую землю и устремилось к звездам, в Ватикане сложился обычай проводить важные встречи не в личных кабинетах, а в официальных приемных. Внутренняя приемная госсекретаря Ватикана, кардинала Лурдзамийского, была маленькая, 5 квадратных метров, и не отличалась излишней роскошью. Круглый мраморный стол стоял посреди комнаты, сквозь единственное окно виднелась изумительная, расписанная фресками, крытая галерея. На стенах висели 2 работы кисти Каро Тана, гения 30-го столетия. Одна изображала борение Христа в Гефсиманском саду, на другой — папа Юлий, точнее, отец Ленар Хойт, принимал первый крестоформ из рук грозного, похожего на гермафродита архангела, а сатана в обличье Шрайка бессильно взирал на происходящее. 4 человека, сидевшие в приемной, представляли исполнительный совет панкапиталистической лиги независимых католических межзвездных торговых организаций, более известной как гильдия торговцев. 2, Хельви Кэрон и Кеннет Хеймодино, во всем походили друг на друга. Изящные дорогие накидки, строгие модельные стрижки, тонкие биомодулированные черты лица североевропейского типа Старой Земли. У каждого изысканная красная булавка, знак принадлежности к суверенному воинскому ордену Госпиталя Святого Иоанна в Иерусалиме, на Родосе и Мальте, древнему обществу, более известному как Орден Мальтийских рыцарей. 3. Мужчина азиатского происхождения был одет в простое кимоно. Звали его Кензо Исодзаки, и в тот день он был, после Симона Августино, кардинала Лурдзамийского, бесспорно 2-м по могуществу человеком в империи. 4. Женщина лет 50, узколицая брюнетка, Анна Пелли Коньяни, По всеобщему мнению, вероятная преемница Исадзаки и, по слухам, давняя любовница женщины-архиепископа с планеты Возрождения Вектор. Когда кардинал Лурдзамийский вошел в приемную, все четверо встали и поклонились. Монсеньор Лука Содди был единственным наблюдателем, он стоял поодаль от стола, скрестив руки на груди. Исполненные муки глаза Каро-Тановского Христа в Гефсиманском саду смотрели на собравшихся из-за черного плеча монсеньора. Эрон и Хеймо Дино выступили вперед, чтобы преклонить колени и поцеловать кардинальский перстень. Симон Августино небрежно махнул рукой. Соблюдение протокола здесь не обязательно. Торговцы заняли свои места, и кардинал сказал: «Мы старые друзья. В этой беседе я представляю в период временного отсутствия его святейшества Святой Престол. Вы знаете, все и все, о ком или о чем мы будем говорить сегодня, останется в этих стенах». Кардинал Лурдзамийский улыбнулся. «А эти стены, друзья мои, самые надежные во всей Священной Империи». Эрон и Хеймо Дино ответили натянутыми улыбками. Исадзаки хранил вежливо благожелательное выражение лица. Анна Пелли Коньяни нахмурилась. «Ваше Преосвященство, могу ли я говорить свободно?» Кардинал выставил перед собой пухлую ладонь. Он никогда не доверял людям, которые просят разрешения говорить свободно, равно как и тем, кто клянется говорить искренне и любит употреблять выражение «честно говоря». «Разумеется, друг мой. Очень жаль, что в силу сложившихся обстоятельств у нас сегодня так мало времени». Анна Пелликоньяни кивнула. Она поняла приказ быть краткой. «Ваше Преосвященство, мы просили об этой встрече, потому что можем говорить с вами не только как верные члены панкапиталистической лиги Его Святейшества, но и как друзья Святого Престола и ваши друзья». Кардинал Лурдзамийский вежливо кивнул. Его тонкие губы сложились между складками жира в едва заметную улыбку. «Разумеется». Хельвик Эрон откашлялся. «Ваше Преосвященство, гильдия торговцев имеет вполне понятный интерес в предстоящих выборах нового папы». Кардинал молча ждал продолжения. «Наша цель сегодня, — продолжил Хеймо Дино, — заверить ваше Преосвященство и как госсекретаря Ватикана, и как потенциального кандидата на избрание в том, что Лига будет и впредь с величайшей преданностью проводить политику Ватикана». Кардинал Лурдзамийский едва заметно кивнул. Он все понял. Шпионская сеть Исадзаки пронюхала о возможном заговоре ватиканской иерархии. Каким-то образом они подслушали самый тихий шепот в самых непроницаемых для шепота комнатах. Что-то типа «пора заменить папу Юлия новым понтификом». И Исадзаки узнал, что этим новым понтификом должен стать Симон Августино, кардинал Лурдзамийский. «В это печальное межвременье», — продолжила Коньяни, «мы сочли своим долгом заверить вас, как в частном порядке, так и от имени нашей организации, что Лига будет и впредь служить интересам Святого Престола и Святой Матери Церкви, как она служит уже более двух стандартных столетий». Кардинал Лурдзамийский снова кивнул, ожидая продолжения, но никто из представителей гильдии торговцев не сказал более ни слова. На мгновение кардинал задумался, почему Исадзаки явился лично. «Чтобы самому наблюдать мою реакцию, не полагаясь на отчеты подчиненных», — понял он. «Старик полагается на свое чутье более, чем на кого-либо или что-либо другое». Симон Августин улыбнулся. «Верная политика». Он выждал с минуту, пока тишина не стала совсем напряженной, и лишь затем заговорил. «Друзья мои», — пророкотал он, — «вы представить себе не можете, как греет сердце бедного священника в наше скорбное время визит четырех столь знатных и столь высокопоставленных особ». Исадзаки и Коньяни остались невозмутимы, как инертный газ. Но кардинал заметил, что во взглядах двух других мелькнуло плохо скрываемое предвкушение. Если кардинал примет их поддержку, пусть даже не явно, это поставит гильдию торговцев на один уровень с заговорщиками из Ватикана и де-факто сделает их равными новому папе. Кардинал склонился над столом. Он мысленно отметил, что Кензо и Содзаки за все время разговора не моргнул ни разу. «Друзья мои», — продолжил кардинал, — «как добрые возрожденные христиане», — он кивнул в сторону Эрона и Хеймодино, — «как рыцари-госпитальеры, вы, несомненно, знакомы с процедурой избрания нового папы. Однако позвольте мне освежить вашу память. Кардиналы и их интерактивные копии собираются в Сикстинской капелле. Существует три способа, какими мы можем выбрать папу: единогласным одобрением, делегированием, либо голосованием. При единогласном одобрении все кардиналы, участвующие в выборах, движимые Духом Святым, провозглашают имя одного и того же человека как верховного понтифика. И каждый выкрикивает «Элиго! Я выбираю!» и имя того, кого мы единогласно выбрали. При делегировании мы избираем нескольких, ну, скажем, 10 кардиналов, чтобы они за нас сделали выбор. При голосовании кардиналы голосуют тайно до тех пор, пока чья-либо кандидатура не наберет более 2/3 голосов. Потом, когда новый папа избран, миллиарды зрителей видят сфумато, белый дым, который означает, что у церкви снова есть первосвященник. Четыре представителя гильдии торговцев хранили молчание. Каждому была досконально известна процедура избрания папы. И, разумеется, не только древний механизм, но и интриги, давление, подтасовки, запугивание и открытый шантаж. Все то, что веками сопровождало выборы. И они начали понимать, почему кардинал Лурдзамийский столь подробно объясняет очевидные вещи. «На последних 9 выборах», — продолжал кардинал, — «папа был избран единогласно, непосредственным воздействием Духа Святого». Кардинал Лурдзамийский замолчал на долгое тяжелое мгновение. Монсеньор Лукас Одди стоял неподвижный, как Христос на фреске, и бесстрастный, как Кензо и Садзаки. «У меня нет оснований полагать», — сказал, наконец, кардинал, — «что эти выборы пройдут иначе». Руководители гильдии торговцев замерли. Наконец и Садзаки слегка наклонил голову. Послание услышано и понято. В стенах Ватикана нет никаких заговорщиков. А если и есть, кардинал Лурдзамийский держит все в своих руках и в поддержке гильдии торговцев не нуждается. Если ситуация изменилась и время кардинала Лурдзамийского еще не пришло, папа Юлий вновь станет главой церкви и священной империи Пасама. И Садзаки, и его люди, ради неисчислимых прибылей и безграничного влияния, ожидавшие их в случае выигрыша, пошли на неимоверный риск. Теперь они столкнулись с последствиями. Столетием раньше папа Юлий за гораздо меньшее прегрешение отлучил предшественника Исадзаки от церкви с лишением крестоформа и приговорил к изгнанию из общины верных, которой, разумеется, принадлежит каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок на Пасаме и большинстве планет Священной Империи, следовательно, к истинной смерти. «А сейчас, сожалею, но неотложные дела вынуждают меня покинуть ваше приятное общество», — пророкотал кардинал. И Садзаки, нарушая все протоколы, вскочил, бросился вперед и, преклонив колени, поцеловал кардинальский перстень. «Ваше Преосвященство», — прошептал старый миллиардер. На этот раз кардинал Лурдзамийский не встал и не вышел из комнаты до тех пор, пока каждый из четырех самых богатых и самых влиятельных коммерсантов не подошел выразить свое почтение. На следующий день, после смерти папы Юлия, звездолет класса «Архангел» совершил прыжок в пространство рощи богов. Это был единственный «Архангел», не приписанный к курьерской службе, он был меньше других новых кораблей, и назывался он «Рафаил». Через несколько минут после выхода на постоянную орбиту от «Архангела» отделился челнок и с визгом вошел в атмосферу. На борту находились двое мужчин и одна женщина. Все трое, как близнецы, стройные, бледные, темноволосые, с короткой стрижкой. У каждого одинаково холодные глаза и одинаково тонкие губы. На каждом строгий красно-черный комбинезон. На запястье — камлок. Само их присутствие в челноке было абсурдно. При переходе корабля класса «Архангел» через планковое пространство все люди на борту гибнут, а воскресенье происходит лишь на третий день. Эти трое не были людьми. Выпустив крылья, челнок на скорости в 3 маха вошел в более плотные слои. Сквозь дымку все отчетливее прорисовывалась поверхность планеты тамплиеров, рощи богов, бескрайняя выжженная земля, поля, покрытые слоем пепла, селевые потоки, ледники и редкие зеленые секвои. Челнок пролетел на субзвуковой скорости над узкой лентой растительности, выжившей в умеренном климате у экватора, и дальше, вдоль реки, к тому, что осталось от мирового древа. Исполинский обугленный пень 83 километров в диаметре на километр возвышался над равниной. Челнок обогнул пень и лёг на прежний курс, вдоль реки на запад, продолжая снижаться. Он приземлился на плато, там, где река входит в узкое ущелье. Двое мужчин и женщина сошли по трапу и оглядели местность. На роще богов было утро, река бурлила на перекатах, ниже по течению в густых зарослях щебетали птицы. Пахло хвоей, мокрой землей, золой и чем-то еще, чужим и непонятным. Уже более 2,5 столетий прошло с тех пор, как этот мир испепелили с орбиты. Громадные корабли-деревья тамплиеров, не успевшие выйти в открытый космос, сгорели в пламени пожара, который бушевал на роще богов без малого век, и лишь ядерная зима смогла загасить его. «Осторожно», — предупредил мужчина, когда все трое спустились к реке. «Она натянула моноволоконную нить». Женщина кивнула и вытащила боевой лазер. Установив максимальную дисперсию пучка, она веером развернула луч над поверхностью воды. Невидимые волокна засверкали, словно покрытая утренней росой паутинка. Нити тянулись через реку, опутывая валуны, выныривали из белой пены порогов. Женщина выключила лазер. «Там нам работать не придется». Пройдя низиной вдоль берега, они вскарабкались по крутому скалистому склону. Гранит оплавился еще при орбитальной бомбардировке, но на одном уступе виднелись более свежие следы разрушений. У самой вершины, метрах в 10 от кромки воды, в камне был выжжен кратер, идеальная чаша метров 5 в диаметре и с 0,5 метра в глубину. На юго-восточном склоне, там, где застыл, сбегая к реке, поток лавы, образовались черные каменные ступени. Поверхность кратера, темная и гладкая, блестела, как полированный оникс в гранитной оправе. Мужчина поднялся по ступеням, распластался на гладком камне и ухом приник к скале. Мгновение, и он вскочил, дав знак своим спутникам. «Отойди», — женщина прикоснулась к комлогу. Они успели отступить ровно на 5 шагов, когда небо прорезало огненное копье энергетического пучка. Птицы, истерически вереща, устремились под защиту деревьев. Воздух мгновенно насытился электричеством и сделался обжигающе горячим. Прокатилась мощная ударная волна. Пламя охватило кроны в радиусе 50 метров. Ослепительно сияющий конус с поразительной точностью вошел в кратер, и гладкий камень превратился в озеро жидкого огня. Двое мужчин и женщина не вздрогнули, не шелохнулись. Их комбинезоны раскалились до бела, но спецматериал не загорелся. Не загорелась и плоть. «Пора!» — прокричала женщина сквозь рев пламени, и золотой луч погас. Поток горячего воздуха своему стремился в образовавшийся вакуум. От перепада давления в кратере взбурлило озеро лавы. Мужчина опустился на колено, словно к чему-то прислушиваясь, затем встал, кивнул остальным и совершил фазовый переход. Существо из плоти и крови в одно мгновение превратилось в сверкающую хромированную статую. Серебряная кожа идеально отражала голубизну неба, горящий лес и озеро жидкого пламени. Он погрузил руку в кипящую лаву, нагнулся, пошарил и встал. Казалось, рука, расплавившись, растекается по поверхности еще одной серебряной фигуры — женской. Хромированная статуя мужчины вытащила из бурлящего котла лавы хромированную статую женщины и отнесла ее туда, где не плавился камень и не горела трава. Остальные проследовали за ними. Мужчина переключился в стандартный режим. Еще мгновение, и из жидкого серебра возникла женщина. Двойник той, коротко стриженной, что прилетела на челноке. «Где эта сукина дочь?» — спросила та, что когда-то была известна как Радаманта Немес. «Ушла», — ответил мужчина. «То ли брат-близнец, то ли мужской клон Радаманты. Они открыли последний портал». Радаманта Немес поморщилась, сгибая и разгибая онемевшие пальцы. «По крайней мере, я убила мерзкого андроида». «Нет», — покачала головой женщина, неотличимая от Немес. Имени у нее не было. «Они улетели на катере Рафаила. Андроид потерял руку, но автохирург спас ему жизнь». Немес кивнула и оглянулась на скалистый утес. С него все еще стекала лава. Над рекой в отблесках пламени сверкала мономолекулярная нить. Позади горел лес. «Там было не слишком приятно. Когда с корабля ударил луч, я не могла пошевелиться. И потом не смогла совершить фазовый переход. Вокруг был камень. Требовалась огромная концентрация энергии. Долго я там была?» 4 земных года, — ответил второй мужчина, до сих пор хранивший молчание. Радаманта Немес подняла тонкую бровь, вопросительно, неудивленно. «Центр знал, где я?» «Центр знал, где ты», — подтвердила женщина. Ее голос был точно такой же, как у Немес. И выражение лица точно такое же. «И центр знал, что ты провалила задание». Немес едва заметно усмехнулась. «Значит, эти 4 года — наказание?» «Напоминание», — уточнил мужчина, вытащивший ее из камня. Радаманта Немес переступила с ноги на ногу, словно проверяя вестибулярный аппарат. Ее голос звучал ровно. «Итак, почему вы пришли за мной сейчас?» «Девчонка», — коротко ответила другая. «Она вернулась. Операция продолжается». Немес кивнула. Мужчина, тот, что спас Немес, положил руку на ее костлявое плечо. «И учти, 4 года в камне — ничто по сравнению с тем, что тебя ждет в случае повторного провала». Мгновение Немес молча смотрел на него. Потом, синхронно, как в балете, повернувшись спиной к шипящей лаве и ревущему пламени, все 4, шагая в ногу, двинулись к челноку. На пустынной планете Мадре де Диос, на высокогорном плато Льяно-Эстакадо, названном так из-за колонн атмосферных генераторов, понатыканных через каждые 10 километров, отец Федерико де Соя готовился к ранней мессе. Льяно-Эстакадо, оливковая роща, испанский. Нуэво Атлан — небольшой городок. 2 шахтеров работают по контракту, несколько десятков обращенных мариан пасут коргоров на ядовитых свалках. И отец де Соя точно знал, сколько прихожан будет на утренней мессе. 4. Старая вдова Санчес, которая, если верить слухам, 62 года назад во время песчаной бури убила своего мужа. Близнецы Перел. Они почему-то ходили именно сюда, в эту старую полуразрушенную церковь, хотя в поселке шахтеров была новая, с кондиционерами. и загадочный старик с безобразными шрамами на лице. Он всегда молился на самой дальней скамье и ни разу не подошел к причастию. Бушевала песчаная буря. Здесь всегда бушевала песчаная буря. И последние 30 метров от своей глинобитной хижины до ризницы отец де Соя бежал бегом, накинув на голову прозрачный фибропластовый капюшон. Требник он засунул поглубже в карман, чтобы не засыпало песком. Впрочем, это не помогало. Каждый вечер, когда он снимал сутану и вешал на крючок шапочку, на пол красным водопадом сыпался песок, словно крупинки засохшей крови из разбитых песочных часов. И каждое утро, когда он открывал требник, песок скрипел между страницами и оседал на пальцах. Священник вбежал в ризницу и задраил за собой герметичную переборку. «Доброе утро, отец!» — поздоровался Пабло. «Доброе утро, Пабло, мой самый верный министрант». На самом-то деле, как мысленно поправил себя священник, Пабло — его единственный министрант. Простой мальчуган, простой в старинном смысле слова, честный, недалекий, открытый, преданный, дружелюбный. Пабло помогал де Сое служить мессу. В обычные дни, в 6:30 утра и по воскресеньям дважды, хотя в воскресенье на утреннюю мессу приходили все те же четверо, а на вечернюю — полдюжины шахтеров. Мальчик кивнул и заулыбался. Улыбка на мгновение исчезла, пока он просовывал голову в свеженакрахмаленный стихарь, а затем появилась вновь. Отец де Сое пригладил свои темные волосы и подошел к высокому шкафу, где хранилось облачение. Песчаная буря пожирала рассветные лучи, и утро было темное, как ночь в горах. В пустой холодной комнате светила только одна тусклая лампа. Де Сое преклонил колени, помолился, привычно, но горячо, и начал одеваться. 20 лет отец капитан де Сое, Федерико де Сое, командир факельщика Бальтазар, носил мундир. Тогда единственными символами его священнического служения были крест и жесткий белый воротничок. Ему доводилось надевать боевую пластикевларовую броню, скафандр, тактический шлем, все, что положено капитану факельщика. Но ничто не было ему внутренне ближе, чем это скромное облачение приходского священника. 4 года назад отца капитана де Сою разжаловали и списали из флота. За эти годы он вновь обрел свое истинное призвание. За его спиной в маленькой комнате суетился Пабло. Мальчик снял свои грязные грубые башмаки и переобулся в дешевые фибропластовые туфли. Мать велела ему надевать их только на мессу. Отец де Сое поправил облачение. Сегодня, вознося молитву над дарами, он принесет бескровную жертву во искупление грехов вдовы или убийцы и старика со шрамами на последней скамье. Пабло, улыбаясь, подскочил к священнику. Де Сое положил руку ему на голову, пытаясь пригладить волосы и заодно передать мальчику свое спокойствие. Затем обеими руками взял чашу и тихо сказал: «Пора». Пабло, чувствуя торжественность момента, перестал улыбаться и первым шагнул к двери в алтарную часть. Де Сое сразу заметил, что сегодня в часовне 5 человек, не 4. Прихожане стояли, преклонив колени, на своих привычных местах. Но был еще кто-то, 5-й. Его высокая фигура едва виднелась в глубине маленького нефа сбоку от двери. Присутствие незнакомца беспокоило отца де Сою, мешало сосредоточиться полностью на таинстве, частью которого был он сам. «Доминус вобискум». «Господь с вами», латынь. Произнес отец де Сое. Вот уже более 3000 лет он верил, Господь действительно был с ними со всеми. «Et cum spiritu tuo» — «и со духом твоим» — латынь. Пабло эхом повторил его слова, а священник слегка повернул голову. Вдруг пламя свечей выхватит высокую худощавую фигуру из мрака нефа. Нет, безнадежно. Во время евхаристической молитвы отец де Соя забыл о таинственном незнакомце. Сейчас он видел только гостью, которую, держа в негнувшихся пальцах, возносил над алтарем. «Hoc est enim corpus meum» — «Сие есть тело мое» — латынь. Отчетливо произнес иезуит, ощущая всю силу этих слов и моля в десятитысячный раз, чтобы его Господь и Спаситель в милосердии своем омыл его от тех беззаконий, что совершил он, капитан флота. Имеется в виду литургическая молитва, произносимая священником перед присуществлением даров. «Омой меня, Господи, от беззакония моего и от греха моего очисти меня». К причастию пошли только близнецы Переллы, как всегда. «Корпус Христи» — «Тело Христово», латынь, — произнес де Соя, протягивая им гостью. Он боролся с желанием бросить взгляд на таинственную фигуру в тени. Месса закончилась почти в полной темноте. Вой ветра заглушил завершающую молитву и ответное «Аминь». Электричества в часовне не было, здесь никогда не было электричества, и десяток мерцающих свечей не мог разогнать мрак. Отец де Соя благословил паству, отнес чашу в темную ризницу и поставил ее на малый алтарь. Пабло вбежал следом, скинул стихарь и натянул анорак. «До завтра, отец!» «Да, спасибо, Пабло. Не забудь». «Поздно». Мальчишка уже выскочил из церкви и помчался к мельнице. Он работал там вместе с отцом и дядями. В неплотно прикрытую дверь мгновенно просочился красный песок. Будь все как обычно, отец де Соя должен был сейчас снять облачение и убрать его в шкаф. Позже, днем, он отнес бы одежду домой и привел в порядок. Но сейчас он медлил. Почему-то ему казалось, что облачение еще пригодится. Будто это пластокевларовая боевая броня, и сейчас он не на Мадре де Диос, а на борту факельщика в битве в угольном мешке. Высокая фигура остановилась у входа в ризницу. Отец де Соя молча ждал, борясь с желанием осенить себя крестным знамением, схватить святые дары и выставить их перед собой как щит от вампира или от дьявола. Ветер за стенами церкви застонал, как банши. Незнакомец шагнул вперед, и свет лампы упал на его лицо. И де Соя узнал капитана Марджет Ву, адъютанта адмирала Марусина, командующего имперским флотом. И второй раз за это утро де Соя мысленно поправил себя. Не капитана, теперь уже адмирала Марджет Ву. На ее воротнике поблескивали адмиральские шевроны. «Отец, капитан де Соя?» — спросила Марджет Ву. Иезуит медленно покачал головой. На этой планете, где в сутках всего 23 часа, было только 7:30 утра, но он уже чувствовал себя безмерно усталым. «Просто отец де Соя», — ответил он. «Отец, капитан де Соя», — повторила адмирал Ву, и на этот раз в ее голосе не было вопроса. «Вы вновь призваны на действительную военную службу. У вас 10 минут на сборы». Федерико де Соя вздохнул и закрыл глаза. Он чуть не плакал. «Прошу тебя, Господи, отче, доминует меня чаша сия». Когда он открыл глаза, чаша по-прежнему стояла на алтаре, а адмирал Ву по-прежнему выжидающе смотрела на него. «Есть», — тихо ответил он и медленно, бережно начал снимать с себя облачение. На третий день после смерти и погребения папы Юлия XIV в саркофаге началось движение. Тончайшие пуповины и чуткие зонды скользнули в сторону и исчезли. Сначала человек, лежавший на каменной плите, казался безжизненным, только поднималась и опадала грудная клетка. Затем он вздрогнул, застонал, и долгие томительные минуты спустя приподнялся на локте и осторожно сел. Богато расшитый льняной покров соскользнул с него, обнажив до пояса. Несколько минут человек сидел на краю мраморной плиты, обхватив голову дрожащими руками. Потом поднял взгляд и посмотрел на панель, скрывавшую потайной ход в стене часовни. Панель с еле слышным шипением сдвинулась с места. Кардинал в пурпурном облачении шагнул в сумрак зала. Тихо шелестел шелк. Постукивали четки. Следом за кардиналом вошел высокий стройный мужчина с пепельными волосами и серыми глазами. На нем был простой элегантный костюм из серой, под цвет волос и глаз, фланели. В трех шагах позади кардинала и мужчины в сером вышагивали два швейцарских гвардейца в оранжево-черных мундирах эпохи Возрождения. Оружия при них не было. Обнаженный человек на мраморной плите моргнул, словно его глазам был невыносим даже приглушенный свет, проникавший в сумрак часовни. Наконец взгляд его сфокусировался. «Кардинал Лурдзамийский», — прошептал воскресший. «Да, отец Дюре», — сказал кардинал. Он бережно держал в руках огромную серебряную чашу. Обнаженный человек поморщился и облизнул губы, словно проснулся с ощущением неприятного вкуса во рту. Он был стар, худое, измождённое лицо, печальные глаза, испещренные шрамами тело. На груди, как две опухоли, мерцали лилово-красным два крестоформа. «Какой нынче год?» — спросил он после долгого умолчания. 3131 от Рождества Христова», — ответил кардинал. Отец Поль Дюре закрыл глаза. 57 лет с моего последнего воскрешения. 279 лет с падения порталов». Он открыл глаза и посмотрел на кардинала. 270 лет с тех пор, как вы отравили меня, убив папу Теяра Первого». Кардинал Лурдзамийский издал смешок. «Хорошо, считайте. Быстро вы восстановились после воскрешения». Поль Дюре перевел взгляд на человека в сером. «Альбедо, посмотреть пришли? Или ручных Иуд приходится подбадривать?» Высокий человек ничего не ответил. Кардинал Лурдзамийский побагровел, поджал свои и без того тонкие губы, теперь их уже невозможно стало различить в багровых складках щек. «Может, хочешь еще что-нибудь сказать напоследок, антипапа проклятый?» «Не тебе», — прошептал Поль Дюре и закрыл глаза в молитве. Два швейцарских гвардейца схватили отца Дюре за руки. Иезуит не сопротивлялся. Гвардеец резко запрокинул ему голову, и на тощей старческой шее выступил кадык. Кардинал Лурдзамийский осторожно подошел поближе. Из складок алого шелкового рукава выскользнул острый кинжал с роговой рукоятью. Кардинал взмахнул рукой, легко и небрежно. Из перерезанной артерии Поля Дюре хлынула кровь. Отступив, чтобы не запачкать одежды, Симон Августино спрятал нож в складке рукава, поднял огромную чашу и подставил ее под пульсирующую струю. Когда чаша наполнилась почти до краев, а струя иссякла, он кивнул швейцарским гвардейцам, и те тут же отпустили голову отца Дюре. Воскресший снова был мертв. Голова его запрокинулась, глаза были закрыты, рот разинут в немом крике, края раны разошлись, словно губы в зловещей ухмылке. Швейцарские гвардейцы уложили тело на плиту и сдернули с него покров. Обнаженный мертвец был жалок, перерезанное горло, испещренная шрамами грудь, длинные белые пальцы, впалый живот, дряблые гениталии, костлявые ноги. Смерть в эпоху воскрешения лишает достоинства всех, даже тех, кто всю жизнь прожил в суровой аскезе. Гвардейцы держали роскошный покров на безопасном расстоянии. Кардинал Лурдзамийский плеснул кровью из чаши в мертвые глаза, в открытый рот, в ровную ножевую рану на горле, на грудь, на живот, в пах, и все покрылось алыми, в тон кардинальской мантии брызгами. «Sie aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich», — произнес кардинал. «Не плотью, но духом ты сотворен». Высокий человек в сером поднял бровь. «Бах?» «Разумеется». Кардинал поставил опустевшую чашу на мраморную плиту, кивнул швейцарским гвардейцам, и те накрыли тело сложенным вдвое покровом. Роскошная ткань мгновенно пропиталась кровью. «Jesu, meine Freunde!» «Иисус мой сотоварищ, немецкий», — добавил кардинал. «Именно». Человек в сером вопросительно поглядел на Симона Августина. «Да», — кивнул кардинал Лурдзамийский. «Пора». Человек в сером обошел саркофаг и встал позади гвардейцев, всецело поглощенных своей работой. Когда, тщательно расправив покров, они выпрямились и отошли от саркофага, человек в сером поднял руки и приложил ладони к их шеям. Гвардейцы широко распахнули глаза, открыли рты, но не успели даже закричать. Глаза их вспыхнули, и кожа сделалась прозрачной, и сквозь нее проступило оранжевое пламя. Еще мгновение, и они исчезли, испарились, разлетелись на мельчайшие частицы. Человек в сером вытер ладони, стряхивая тончайший слой пепла. «Какая жалость, советник Альбедо!» — густым басом пророкотал кардинал. Человек в сером посмотрел, как оседает в воздухе пыль, перевел взгляд на кардинала и вновь вопросительно поднял бровь. «Нет-нет-нет», — пробасил кардинал. «Я о покрове. Эти пятна не выведешь ничем. После воскрешения придется ткать новый». Он повернулся и, шелестя одеждами, направился к потайной двери. «Пойдемте, Альбедо, нам нужно поговорить, а мне еще мессу служить». Дверь скользнула на место, и в полумраке часовни осталось лишь накрытое дорогим покровом тело. Легкий серый дымок таял, поднимаясь к куполу, словно отходили души тех, кто был убит здесь несколько минут назад.